«Что ты говоришь?» — изумился партизан. «А я думал, его не сдвинешь, но не никак». «У вас, кажись, двое сыновей-то?» — спросил Мартемьянов. «Ты младший, что ли?» «Ну, нет. Младший в Беневской, в тыловой охране». «Какой я младший? Уж я чего только в жизни не превзошел», — наивно добавил партизан. «Темный у тебя отец», — вдруг строго сказал Мартемьянов. «Совсем-совсем темный. А с чего бы ему светлому быть?» «Учить надо. Ха, научишь его. Ему в одно ухо кажи, а в другое выходит». «Да и какая там наука в лесу?» — серьезно сказал партизан. «Только пни ворочить». «Дед наш, батькин отец, даже помешался на этом деле. До самой смерти все на печи сидел, да пальцем печь ковырял, будто землю. А раз не доглядели, так он из избы вышел, да всю, как есть, завалену лопатой изрыл. Избу хотел выморочить». «А к Гладкому ты зачем?» — перебил его Мартемьянов, не заинтересовавшись его рассказом. «Боевой командир — это одно. И опять же воевать я привык, а тут в Ольге, видать, не скоро что будет. Так значит, не с руки. Ну, прощайте тогда». И, пожав руки Сереже и Мартемьянову и запахнув шинель, он заковылял обратно. Над грузным кирпичным зданием с квадратными окнами, с массивным из серого камня крыльцом, по которому беспрерывно сновали люди, полыхался новый кумачный флаг. Это был Ольгинский штаб. С залива, подступившего чуть ли не к самому зданию, дул влажный холодный ветер. Белые скучные гребешки с ровным шумом набегали на берег. Клочья тумана стлались над водой, мутно серевшей в огромном пространстве моря и неба. Мартемьянов и Сережа вошли в большую низкую комнату с когда-то беленными, теперь замызганными стенами, увешанными чертежами и картами. Комната была разделена деревянным барьером на две части. Здесь помещалась раньше Гиммеровская канцелярия. Людям, захватившим контору, этот деревянный барьер напоминал о тех временах, когда приходилось долгие унизительные часы выстаивать за ним, ожидая жалования. Теперь дверца барьера была оторвана. Люди свободно толкались в обеих половинах, ругались, курили, плевали, садились и на самый барьер, и на конторские столы, мешая работать двум измученным писарям, олицетворявшим аппарат новой власти. Серый табачный дым, пыль, говор, запахи псины и пота столбом стояли в комнате. «Где здесь будет начальник штаба?» — спросил Мартемьянов у одного из писарей, сочувственно покосившись на его каракули. Тот посмотрел на него белесыми, широко раскрытыми и ничего не понимающими глазами, потом дернул себя за вихор и ткнул пальцем в соседнюю дверь направо. Полный рыхлый человек с белой шевелюрой, падавший ему на лоб, один, выпятив круглое плечо, сидел за столом в глубине комнаты. Не глядя на вошедших, он подписал какую-то бумагу, вновь просмотрел ее, шаря большой толстой, поросшей белыми волосками рукой по столу, наконец, ухватив пресс-папье и промокнув написанное, поднял выпуклые, усталые и добрые светло-голубые глаза. «Что надо?» — спросил он грубоватым боском, приняв со лба волосы неожиданно мягким и осторожным движением большой кисти. Мартемьянов подал мандат. Так вы и есть Мартемьянов!» С радушной улыбкой сказал начальник штаба. «Это хорошо, хорошо. Я Крынкин. Наверное, слыхали». Он протянул руку. Сережа было тоже сделал движение, но Крынкин не заметил. А мы вас еще вчера ждали. Вам тут телеграмма.